Грешник, слушай ухом веры, вот звучит тиши, нас любящий без меры мудрее души. Нас любящий без меры мудрее души. Неземной стучит прохожий, кто зовет тебя, сам Спаситель Агнец Божий, опусти меня. Речь любви Его польется, как поток огня. Слушай стук, тот раздается, отпусти. Гость пройдет тогда, рыдая, уж на склоне дня. Будешь ты стучать, верная, отпусти. Но взывай.